Глава 36. На следующий день, часов в 12, Лаврецкий отправился к Калитиным. На дороге он встретил Паншина, который проскакал мимо его верхом, нахлобучив шляпу на самые брови. У Калитиных Лаврецкого не приняли. В первый раз с тех пор, как он с ними познакомился. Мария Дмитриевна почивала, так доложил лакей. У них голова болела. Марфы Тимофеевны и Елизаветы Михайловны не было дома. Лаврецкий походил около сада в смутной надежде встретиться с Лизой, но не увидал никого. Он вернулся через 2 часа и получил тот же ответ, причем лакей как-то косо посмотрел на него. Лаврецкому показалось неприлично наведываться в тот же день в 3-й раз, и он решился съездить в Васильевское, где у него без того были дела. На дороге он строил различные планы, один прекраснее другого. Но в сельце его тетки на него напала грусть. Он вступил в разговор с Антоном, у старика, как нарочно, все невеселые мысли на уме были. Он рассказал Лаврецкому, как Глафира Петровна перед смертью сама себя за руку укусила, и, помолчав, сказал со вздохом: «Всяк человек, барин-батюшка, сам себя на съедение предан». Было уже поздно, когда Лаврецкий пустился в обратный путь. Вчерашние звуки охватили его. Образ Лизы восстал в его душе во всей своей кроткой ясности. Он умилился при мысли, что она его любит, и подъехал к своему городскому домику, успокоенный и счастливый. Первое, что поразило его при входе в переднюю, был запах пачули, весьма ему противный. Тут же стояли какие-то высокие сундуки и баулы. Лицо выскочившего к нему навстречу камердинера показалось ему странным. Не отдавая себе отчета в своих впечатлениях, переступил он порог гостиной. Ему навстречу с дивана поднялась дама в черном шелковом платье с воланами и, поднеся батистовый платок к бледному лицу, переступила несколько шагов, склонила тщательно расчесанную душистую голову и упала к его ногам. Тут только он узнал ее. Эта дама была его жена. Дыхание у него захватило. Он прислонился к стене. «Теодор, не прогоняйте меня!» сказала она по-французски, и голос ее как ножом резанул его по сердцу. Он глядел на нее бессмысленно и, однако, тотчас же невольно заметил, что она и побелела, и отекла. «Теодор», — продолжала она, изредка вскидывая глазами и осторожно ломая свои удивительно красивые пальцы с розовыми лощенными ногтями. «Теодор, я перед вами виновата, глубоко виновата. Скажу более, я преступница, но вы выслушайте меня». «Раскаяние меня мучит. Я стала самой себе в тягость. Я не могла более переносить мое положение. Сколько раз я думала обратиться к вам, но я боялась вашего гнева. Я решилась разорвать всякую связь с прошедшим». «Пи, j'ai été si démalade. Я была так больна», — прибавила она и провела рукой по лбу и по щеке. «Я воспользовалась распространившимся слухом о моей смерти. Я покинула все». Не останавливаясь, день и ночь спешила я сюда. Я долго колебалась предстать пред вас, моего судью. «Pray, trade, devin vu, mon juge». Но я решилась, наконец, вспомнив вашу всегдашнюю доброту, ехать к вам. Я узнала ваш адрес в Москве. «Поверьте», — продолжала она, тихонько поднимаясь с полу и садясь на самый край кресла. «Я часто думала о смерти, и я бы нашла в себе довольно мужество, чтобы лишить себя жизни». «Ах, жизнь теперь для меня несносное бремя, но мысль о моей дочери, о моей Адочке меня останавливала. Она здесь, она спит в соседней комнате, бедный ребенок. Она устала, вы ее увидите. Она, по крайней мере, перед вами не виновата, а я так несчастна», — воскликнула госпожа Лаврецкая и залилась слезами. Лаврецкий пришел, наконец, в себя. Он отделился от стены и повернулся к двери. «Вы уходите?» — с отчаянием проговорила его жена. «О, это жестоко! Не сказавши мне ни одного слова, ни одного даже упрека! Это презрение меня убивает! Это ужасно!» Лаврецкий остановился. «Что вы хотите слышать от меня?» — произнес он беззвучным голосом. «Ничего, ничего!» — с живостью подхватила она. «Я знаю, я не вправе ничего требовать. Я не безумная, поверьте. Я не надеюсь, я не смею надеяться на ваше прощение. Я только осмеливаюсь просить вас, чтобы вы приказали мне, что мне делать, где мне жить. Я, как рабыня, исполню ваше приказание, какое бы оно ни было». «Мне нечего вам приказывать», — возразил тем же голосом Лаврецкий. «Вы знаете, между нами все кончено, и теперь более чем когда-нибудь. Вы можете жить где вам угодно, если вам мало вашей пенсии. Ах, не говорите таких ужасных слов, перебила его Варвара Павловна. Пощадите меня, хотя ради этого ангела. И сказавши эти слова, Варвара Павловна стремительно выбежала в другую комнату и тотчас же вернулась с маленькой, очень изящно одетой девочкой на руках. Крупные русые кудри падали ей на хорошенькое румяное личико, на больше черно заспанные глаза. Она и улыбалась, и щурилась от огня, и упиралась пухлой ручонкой в шею матери. «Ада, вы, сей том папе!» «Ада, вот твой отец, французский!» Проговорила Варвара Павловна, отводя от ее глаз кудри и крепко целуя ее. «При ле авек муа!» «Проси его со мной, французский!» «Сися, папа!» «Так это папа, французский», — залепетала девочка картавя. «Oui, mon enfant, не sais pas, que tu l'aimes». «Да, мое дитя, не правда ли, ты его любишь, французский?» Но тут стало невмочь Лаврецкому. «В какой-то мелодраме есть совершенно такая сцена», — пробормотал он и вышел вон. Варвара Павловна постояла некоторое время на месте, слегка повела плечами, отнесла девочку в другую комнату, раздела и уложила ее. Потом она достала книжку, села у лампы, подождала около часу и, наконец, сама легла в постель. «Бьем, мадам?» «Ну как, сударыня?» «Француженка», — спросила ее служанка-француженка, вывезенная ею из Парижа, снимая с нее корсет. «Бьем, Жюстин?» «Да так, Жюстина, французский», — возразила она. «Он очень постарел, но мне кажется, он все такой же добрый. Подайте мне перчатки на ночь. Приготовьте к завтрашнему дню серое платье доверху. Да не забудьте бараньих котлет для Ады. Правда, их здесь трудно найти, но надо постараться». «Аля гэ, коме ля гэ». «На войне, как на войне, французский», — возразила Жюстина и загасила свечку.